Дорогие братья, еще одна коротенькая тема. Корень отступления. Так по поручению братьев приходится заниматься историей, преподавать на курсах. И мне казалось, что, ну, в общем-то, историю регистрации, то я так понимаю, в общем, знаю. Ну, 44-й год, есть что рассказать. А когда пришлось углубиться немножко так более основательно вот, в документы, в историю, в Священное Писание, потянулись корни 44-го года 920-м годам, 905-му году. А потом еще немножко глубже вник, оказывается, потянулись корни к 16-му столетию, к периоду Реформации. Что за корни, братья? Корень греха соединения церкви с государством. А от периода Реформации потянулись корни к императору Константину. Вот так оно, братья, в моих глазах открылось, так хочется и поделиться. Как оно открылось? Это не с какого-то учебника прочитанного, вот, не кем-то там наставленный, наученный. Ну, вот так вот годами разбираем, молимся Господу, так оно и открывается. Значит, тема «Корень отступления». В чем вот этот вековой корень, или уже можно сейчас сказать тысячелетний корень, ему уже 1700 лет, этому корню, охватившему и официальное христианство, и протестантские союзы, и баптистские союзы. Ну вот так вот, слушая внимательно сегодня и вчера вот ход нашего такого братского общения, исторического, аналитического. Братья, интересная история, интересные документы, слайды, все интересно. Ну что-то новое такое, вот, чего мы не слышали. Но, молясь Господу, все равно на сердце так у меня, что все же таки самый ценный анализ – это духовный анализ на основании Священного Писания. Ну, так оно, братья, у меня вот на сердце складывается, так оно и хочу вам и поделиться. Действительно, как бы хорошо осмыслить каждое событие, каждый период, ну, вот с глубоко духовной точки зрения прежде всего. Поэтому мы с вами прочитаем Евангелие от Матфея, 22 главу, прочитаем вместе с 15 стиха. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылает к нему учеников своих с Иродианом, и говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истину пути Божией учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Фарисеи сами были нарушители заповедей Божиих. И в Матфея 23 главе Господь им определил восьмикратное горе. И вот эти нарушители заповеди подошли к самому Господу, Учителю Небесному Иисусу Христу, исполненному Святого Духа, и хотели уловить и Его в нарушении заповедей, к себе Его притянуть. Можно давать подать косарю или нет? Но вот если Господь скажет: да, надо давать, а Он сам-то не давал. А в скольких странах сегодня самый суровый закон за неуплату податей? В самых цивилизованных странах самая строгая неуплата податей. Вот и поймаем его. А если скажет не давать, так сейчас доложат Ироду, они пришли вместе с иродианами и скажут: он призывает народ не платить подати. Так его же Ирод сегодня же арестует, и трудно сказать, чем кончится судьба его. И решили, что вот сейчас уже ему конец. На этом он пойман. Нет выхода. И вдруг Господь божественной мудростью с такой духовной высотой так красиво разделил кесареву, вот эту монету с его изображением, отдайте кесарю, а Божие – Богу. Не путайте эти заповеди. И сами вы, фарисеи, выйдите с отступления и путаницы заповеди, которые в сердцах и в жизни вашей. И вот если мы, дорогие братья, так коснемся корней отступления, который простирается к императору Константину. Но я прочитаю 313 год цитату из книг историков. Сами книги я не буду называть. Когда соберутся эти отпечатанные материалы, вы прочитаете. Когда император Константин стал христианским монархом, церковь подтвердила его полномочия через святой дар помазания и возлюбила своего помазанника с большой буквы не только в качестве главы государства, но и как обладателя специального духовного дара управления, как жениха церкви, являвшего образ самого Христа. Удивляюсь, братья, удивляюсь вот этим выводом и удивляюсь, как такое могло произойти в церкви. Как могло произойти? В книге Второзакония, 15 главе, через Моисея Господь сказал всему народу, стиха 16 из 15, «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будете соблюдать заповеди, будете жить. Если будете нарушать заповеди, войдете в смерть, войдете в зло, войдете в проклятие. А если будете соблюдать, будет жизнь, добро, благословение. Избери жизнь». Что сделала церковь в этом 313 году и в эти годы, когда стал на трон император Константин? Братья и сестры, прежде всего церковь нарушила заповедь. Прежде всего. Она вышла из жизни, из добра, благословения. Оно то упоение было. И в этом упоении провозгласили император Константин, 13-й апостол. Наступило время тысячелетнего царства. Это симфония, когда государство и церковь вместе взаимодействуют. Ну вот такие восторги это были в начале. А дальше? Может ли нарушиться Писание? Не может нарушиться Писание. И мы переворачиваем тут несколько десятилетий, столетий. Папский престол вознесся выше всего, что могло быть на земле. А потом период инквизиции. И вот открываем учебники истории, и они называют цифры. Около 50 миллионов невинных душ, искренних, искавших истину, Евангелие, жизнь церковную такую-то вот по Писанию, они были казнены. Вот когда вышли из жизни, из добра благословения и шагнули в проклятие, в зло и в смерть. Вот где настигло нарушение заповедей церковью, братья дорогие. Вот где оно настигло. Но потом мы так немножко переходим уже через столетия, подходим к периоду реформации, и мы как-то связываем свои надежды, что, ну, может быть, в период реформации ликвидировалось вот это зло, вот это проклятие, вот эта смерть. Может, сейчас церковь, проводя реформу, вспоминаем вот мужество Мартина Лютера, как он перевел Библию на немецкий язык, дал всему народу. Давайте держаться истины евангельской, чистой истины. Давайте. Но когда исследуем внимательно период реформации, дорогие друзья, вот я зачитаю из Аугсбургского исповедания 1530 года Мартина Лютера, пункт 16. «Политика есть часть божественного порядка, и, как следствие, христиане должны быть вовлечены в нее». Ну как так? Как? Вроде и иконы убрал, и кресты, и вот эти все католические там обряды мертвые и так далее. Ну, Лютер, ну почему ты не убрал и вот этот вот пункт? Почему реформа не дошла до своего чистого, такого полного евангельского конца в свободе Христовой? Не дошла, братья, не дошла. И у Кальвина он не дошел до полной чистоты, ни Цвингли не дошел. И кого бы мы ни взяли, Джона Виклифа с Англии, и даже Ян Гус, который защищал Евангелие искренно, хотел, чтобы полностью восстановить чистоту, и тот говорит, реформа должна произойти через королевскую власть. Но почему через королевскую власть? Насколько глубоко вошло в духовную жизнь церкви вот это понимание церкви и государства? Ну, где-то люди говорят, до мозга костей, или еще глубже там, до разделения души и духа, состава мозгов, вот туда же проникло понятие, ну а как без государства, ну как? Но, друзья дорогие, если в вероучениях попадает вот эта нечистота, Вероучение, оно рождается в святилище церкви, вот наше братское вероучение. Там может быть только чистота заповедей Господних и больше ничего. Ничего там не может быть присутствовать постороннего, человеческого, мирского. И теперь, когда мы с вами прослеживаем историю реформ дальше 16 столетия, с 1546 года по 1648 год, все историки говорят, период столетней войны в Европе. А за что воевали? Католики с протестантами. И меч протестантов, лютерантов и других, чем-то отличался от меча католика, он также поражал и также проливал часто невинную кровь. В чем причина, братья? В чем причина? Опять чистота заповедей Господних была нарушена. И не было полностью восстановлено. Так вот, слеживаем вероучение. Дальше вот смотрим вероучение Томаса Хелвиса, это баптисты. Шотландские вероучения, это реформатские, Джона Нокса. Или вестминстерские исповедания, пресвитерианские исповедания и так далее. Как-то приехал один брат с Америки в гости, говорит, чем бы тебе помочь в этой работе, какой литературой? Я говорю, брат, собери мне, если сможешь, все вероучения всех протестантских течений из всех стран за последние 300 лет. Он так смотрит на меня, говорит, полегче, задания нету. Так ты понимаешь, говорю, сколько я вероучений до сих пор смог найти, ну не только на русском языке, в каждом нахожу вот эту строчку, что верующий может занимать правительственные должности. А это не по Писанию. Это нарушение заповеди Божьей. Это та же смерть, только теперь не на коне, не с мечом, не в этой кольчуге рыцарской, но по богословской линии, но та же смерть заходит. И опять прольется кровь. И мне хочется узнать, есть ли еще на земном шаре вот такое свободное, освобожденное Богом братство, как мы? А может, где-то есть. Но, братья, так вот просматриваем христианскую литературу, и по образу их поступков, жизни, вот программ, похоже, что основные течения, они все живут в этом грехе. Ну, я не говорю уже православие, католицизм. Все реформатские течения, все в этом грехе. Может быть, где-то какая-то церковь, какая-то маленькая группа церквей, которая не играет никакой там роли на духовном поле. Может быть. Ну, вот такая открывается, братья и сестры, печальнейшая картина. Печальнейшая картина. И вот, когда мы переходим к нашей дорогой стране России, как же оно у нас тут развивалось, вот события. Пошли ли путями чистоты? В начале 15 столетия Антоний, константинопольский патриарх, писал великому князю московскому Василию Дмитриевичу, «Невозможно, чтобы христиане имели церковь, не имели царя. Государство и церковь находятся в тесном единстве, разделить их невозможно». Это Константинополь. Это Византийская империя, просуществовавшая около тысячи лет, до 1453 года, когда пал Константинополь от нашествия турков. И в этой Византийской, восточной части бывшей Римской империи, в этой Византии, развивалось православие. Вот эти купола, одежды, пение, но не это нас интересует. Там тысячу лет выковывалась мысль, что церковь и государство разделить невозможно. Они могут быть только едины. И когда князь Владимир принес христианство на Руси, он принес его государственным. Государственным. И вот когда в 1867 году, когда мы празднуем 140-летие нашего баптистского русского братства, принимает крещение Никита Исаевич Воронин, первые церкви, и мы сразу смотрим указ Департамента духовных дел России – избраны баптистские духовные наставники и старшины, утверждается в всем звании местным губернским начальством, и до утверждения их не вправе совершать обряды и произносить проповеди. Ну так поняли власти. Раз религия, значит, под властной рукою. Огородился баптизм, сразу указ. И туда государственная рука. И без губернатора ни проповеди нет, пока он не утвердит. Но благодарение Богу, что Дух Святой повел чистым, свободным путем и Рябошапку, и Воронина, и Пашкова. Терпели, страдали, но вот эту руку властей в жизнь внутренней церкви не допускали, братья, не допускали. И претерпели довольно много, и ссылок, и тюрем, и каторги, и слез, и кровь была пролита, но не допускали, хранили себя в свободе Христовой. А потом, дорогие братья, отслеживается такой момент, когда в 1875-76 году Василий Гуревич Павлу поехал учиться в Гамбургскую семинарию к Онкину, Германию. Отучился, был рукоположен, приехал трудиться здесь, в России, на Кавказе. Но привез с собой вероучение гамбургское, в котором было написано на немецком языке, что верующий может занимать правительственные должности и может участвовать в военных действиях и так далее. Ну, так как жила вся Европа государственная, реформатская. Он перевел на русский язык и вводит это вероучение Тифлисской общине. Ну, вы скажете, ну, а что, она играла такую большую роль? Один брат и одно маленькое вероучение, там и пару пунктов. Но, друзья дорогие, к 1880 году уже около 40 братьев, ведущих, тружеников, проповедников, выучила за границей. И еще добавилась солидная часть понимания, что церковь должна быть государственной. Потом поехали братья в 1905 году на первый всемирный съезд баптистов в Лондон. Столкнулись с этим мировым братством. Оно и в войнах участвует, и в государственной закваске этой живет. И приехали, и еще наложило свой отпечаток на братство. А тут революции, перемены такие, обещания такие, вот, которых еще не было на земле. Я помню, в институте я добросовестно так учился, историю партии мы проходили. Так я уже помню по истории партии, что пообещали верующим, давайте вместе создадим материальную базу, а потом мы, коммунисты, пойдем на свое собрание, а вы, баптисты, на свое. И мы обещаем вам, что никто никогда вас обижать и трогать не будет. И поверили. И поверили к своей печали. Хотя, открываем Писание, вот просим у Господа мудрости, дай нам, Господи, светильник Слова Твоего. Иоанна 2 глава. И Иисус не вверял себя им. Вот вышняя мудрость в Духе Святом, чем и учит. Не вверяй этим обещаниям. Потому что первый раз поверили при императоре Константине, упоение такое было. Второй раз поверили после 1917 года, упоение было. Братья, давайте всей церкви трудиться, создавать материальную базу, а потом будет свобода, хлеб, и свободно будем ходить на собрание. Поверили. Чем кончилась вот эта вера, братья и сестры? Чем кончилась? Вот сейчас уже регистрирован церковь, разворачивает социальную программу. Давайте улучшим общество, христианизируем его, и в конце скажем, Господи, приходи, мы уже тысячелетнее царство, мы тебе уже приготовили. Но такого упоения за 2000 лет христианства, сильного, масштабного, еще не было. И я с тревогой вот наблюдаю на молодых братьев, слушаю их вопросы, думаю, Господи, сохрани, чтобы это упоение не коснулось ни одного сердца в наших рядах. Ни одного сердца. Потому что молодым братьям не видно, что будет после этого поения. Но история учит. Старцы, братья нам подсказывают. И вот, дорогие друзья, кончилась и вот эта вера, и вот это влияние Запада, и вот это упущение, грех, который проник в ряды от руководящих братьев, кончился 37-ми годами. Тогда все вспомнили, но было поздно. Поздно было для них, совсем уже было поздно. И вот, друзья дорогие, когда подходим мы с вами к нашему 61-му году, к нашему 61-му году, с какими обстоятельствами столкнулось наше братство? С чего начинать? Как начинать? Так вот мы на библейских курсах пробуем отследить основную вину, которая была на рядах Ивановского Баптистского братства, там и государственно-политическая вина тяжкая, и военный вопрос тяжкий, и это же сельскохозяйственно-социалистический, который включил Проханов все целые общины, союзы, и узников забвения, и так далее. Тяжелейший был груз. Но я думаю, когда братья встретились еще с внешними обстоятельствами, это же прошел к власти уже Хрущев, тут проходят съезды 20-й, 21-й, 22-й, строить коммунизм верующих не будет в коммунизме. И дает задание и прокуратуре, и пятому отделу КГБ, и по линии судов, и создает общество знаний, где поставил академика Вавилова, всех включить в атеистические программы, лекции во всех учебных заведениях. И я вот, ну как историк, пробую понять, в каком обстоятельстве находились братья в 61-м году. Здесь полчища готовится, здесь это гора отступления, вины. Вот это дерево, которое корнями, дерево соединения церкви с государством уходило через столетие до самого императора Константина. Братья, ну если бы не Господь пришел на помощь в это время, кто бы что сделал? Кто бы что сделал? Поэтому вот на этом вообще не так хотелось бы, вот мы колено преклоняем, а мне прямо хочется склониться, глубоко поклониться нашему Господу, глубоко вот вместе всем собранием нашим, благодарность вознести Богу. Господи, если бы не Твоя всемогущая десница не вырвала этот корень, если бы Твоя пролитая на Голгофе кровь не омыла всю эту вину, отступление, ошибок, грехов 20-30-х годов, если бы ты не потеснил все вот эти вот партию, Хрущев поднял на ноги, где-то было 6,5 миллионов коммунистов и кандидатов, все на борьбу с религией. Действительно, 10 тысяч падут одесную тебя, к тебе не приблизятся. Если бы не Господь, братья дорогие, что бы мы с вами могли сделать? Он единый пришел на помощь. Он своей рукой вывел нас, очистил, омыл, показал новый путь и благословил, к которому мы идем вот уже 47-й год. Друзья дорогие, так в заключение, что хотела сказать. Перелистываем от странички. Благодарение Богу, мы с вами сегодня богатые. Наследие духовно нашего братства, оно несравненно богатое. И благодарение Богу, что Бог дал нам ключ духовного разумения, это благословение Божие. Не наши заслуги историков, не нашего отдела, чьи заслуги. Бог благословил, дал нам ключ разумения, и сейчас мы вот анализируя путь братства, можем уразуметь, а что же в 20-30-х годах было не так, не по Писанию. Можем. Можем 905-е годы разбирать период, и до реформации, и дальше до самого императора Константина. Бог благословил нас этим, братья дорогие. Второе, за что хотела сегодня так от всей души поблагодарить Бога нашего. Мы в нем стали разумными. Вот так он научил нас своим путям. Ну и, конечно, хоть чуть-чуть хочется затронуть сегодняшние дни. Вот уже вчера вспоминали, как приняли социальную концепцию протестантских церквей России. Это 2003 год. Российский Союз регистрирован, пятидесятники, адвентисты. И были зачитаны пункты. Я хочу прочитать один пункт, который еще не был зачитан. Государство не должно вмешиваться во внутреннюю жизнь церкви. Ну, до сих пор я прочитал, говорю, аминь. Так оно и должно быть. И так у нас в вероучении записано. Но дальше. Но оно определяет их юридический статус и правовое положение как социальных институтов. Я еще раз прочитаю, братья. Государство не должно вмешиваться в внутреннюю жизнь церкви, но оно определяет их юридический статус и правовое положение как социальных институтов. Так подождите, мы церковь по Писанию, церковь. А почему мы превращаемся в социальный институт? Ну на каком основании? Это церковь решает. И она не может по-другому решить, как по Писанию оставаться церковью. И вот теперь переводят в статус социального института, и теперь определяют его правовое положение, юридический статус, дают задание и вперед. Вы знаете, благодарение Богу, вот этот опыт освобождения от этого греха соединения церкви с государством, восстановление вот этой заповеди кесарево-кесареву, Божие Богу, Через столько лет, сот лет, даже уже тысячелетия, 1700 лет Бог восстановил. Но, друзья дорогие, как бы хотелось, чтобы этот опыт пошел и в другие страны. Очень хочется. Очень хочется, чтобы у нас так легло на сердца. Очень хочется, чтобы так мы молились, чтобы Дух Святому было просторно. Я вспоминаю, было 70-летие Геннадия Константиновича, и друзья приготовили ему альбом так, с поздравлениями. А потом этот альбом и мне дали, говорят, тут для тебя зарезервировано место. Вот напиши, что у тебя на сердце. Я написал, что у меня на сердце, там место списания. И написал: дорогой Геннадий Константинович, ну, желаю вам здоровья, крепость сил, духовных сил. И чтобы вот этот путь братства, он при вашей жизни еще пошел в другие страны и континенты. Ну, как было на сердце, так и написал. А он прочитал. А оказалось, что у нас созвучно то, что у него в сердце было. Было, братья, это у него. Ну, так Господь вот распорядился, отозвал их к себе. Но было это у него. И вот сколько мы бы ни открывали Писание, я думаю, что угодно Духу Святому так молиться, так просить. Вот беру проект закона о регистрации украинский. Вы не церковь, вы будете общество. 10 человек, членов общества, пишут заявление, мы регистрируем. Вот так они мыслят. Или вот российский закон недавно передали. Вы не церковь, вы религиозное объединение. 10 человек пишут заявление, мы вас, значит, там оформляем законодательно и так далее. А потом вспоминаю братья наши из Германии. 10 человек и общество. И думаю, ну ты смотри, новое что-то придумали. И перекликается с этим социальным статусом, вот, который мы прочитали. Государство определяет, что вы будете иметь социальный институт, и дадим вам положение, дадим вам программу действовать. Вот оно не законодательство 29-го года, а современное, европейское. И вот Европа движется, страну за страной приобретает, и хочет снова наложить руку на все церкви. Но это та же рука власти, тоже порабощение, тоже нарушение заповеди Божией. И благодарение Богу, что Бог дал нам вот этот опыт освобождения. И мы можем сегодня поделиться этим опытом и с Германией, и с Румынией, и с Америкой. И кто еще есть боящийся Бога, любящий Божьи пути очищения, освящения, освобождения, готовы поделиться на любой стране, на любом континенте, потому что скоро Господь наш придет. И можем ли мы равнодушно, вот перечислены были вчера и сегодня, как они там, и театры, и одно, и другое, и третье, всякое вот отступление, нарушение заповедей. Можем ли мы равнодушно смотреть? Сердце скорбит, и молиться хочется, и помочь хочется. И знаем, что если Господь пойдет освобождать, очищать, освящать свой народ по земному шару, по другим странам, кто остановит шествие Его, братья? Кто остановит? А мы имеем право так молиться. Имеем право столько просить. Мы царственное священство. У нас Господь Царь царствующий и Господь господствующий. Да приготовит, дорогие братья, Господь церковь свою, как чистую святую невесту, освобожденную от всяких нарушений заповедей, от всякого сотрудничества с миром сим. Церковь и государство – это две совершенно различные духовные природы, которые никогда не могут быть совместимыми, пересекаться или где-то вместе сотрудничать. Никогда. Господь определил нам проповедь Евангелия, устройство духовного дома. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.